Глава 12. Битва за империю. Продолжение. Голосок у Варды Фоки был под стать расточку, а Киутура в брачный период. С таким любой сигнал можно передавать без привлечения вспомогательных средств, вроде труп и рогов. Богуслав завистливо ухмыльнулся, поглядел на отца. Тот и бровью не повел. Однако команду атаковать придержал. Ждал реакции Василия II. По мнению Богуслава, ждать было нечего. Варда Василия соплей перешибет. С чего бы ему, скорее выигравшему сражение, чем проигравшему, принимать вызов на единоборство от заведомого победителя? Каково же было удивление Богуслава, когда вокруг императора мощно загудели трубы, а потом горластый глашатый почти так же громко провозгласил: «Богопомазанный, благочестивый Василев с Василий II и прочее-прочее принимает вызов мятежника Варды Фоки, да покарает его Господь!» Сражение остановилось не сразу, но в конце концов остановилось. Духарев отметил, что часть русов, переставших громить тылы армии Варды, рванула к лагерю мятежников. Сергей обратил внимание сына на это маленькое событие, и Богуслав тут же перестал поносить императора за опасную склонность к авантюрам. Чем бы ни закончилось единоборство, без добычи они не останутся. Войска разделились. Неохотно, словно переплетенные тела любовников. И через некоторое время на щедро удобренное кровью пространство между двумя армиями выехал Варда Фока, могучий гигант в сверкающих доспехах со здоровенным копьем. «Что-то с ним не так», — пробормотал Богуслав. Прищурясь, он изучал командира мятежников. «Почему так думаешь?» До Варды было слишком далеко, чтобы Сергей мог разглядеть его в подробностях, хотя стрелой он, пожалуй, сумел бы узурпатора достать. «Глянь, как он в седле держится. Может, подранили его? А если ранен, зачем тогда вызов бросал?» «Хотя такой, как Варда, даже раненый нашего Василия нанижит, как поросенка на вертел. И с нескрываемым уважением. Ну и сильна вера у императора». Василий II выехал навстречу опаснейшему противнику, держа в одной руке меч, а в другой — икону Богородицы. Он что, собирается использовать икону как щит? Однако, что бы там ни задумал Василий, Варду это не смутило. Лидер мятежников опустил копье и поскакал навстречу сопернику. Копье, которое он прежде держал вертикально, опустилось в боевое положение. И Духарев тоже заметил некоторую неправильность в действиях Варды. Слишком низко опустился смертоносный наконечник, слишком низко припал к гриве коня Варда Фока. А Василий вел себя так, будто он на параде. Лошадь его двигалась мелкой рысью, меч в руке опущен, икона напротив поднята на максимальную высоту. Он же уверен, что враг до него не доберется, — угадал Духарев. И точно, проскакав около сотни шагов, полпути между двумя армиями, конь Варды вдруг перешел с галопа на рысь, а затем и вовсе остановился. А могучий Варда Фока сначала выронил копье, а затем и сам вывалился из седла. Да так и остался лежать, скрючившись, словно ему меч в живот воткнули. Василий остановил коня, воздел икону еще выше, для этого ему пришлось привстать на стременах, и что-то закричал. Духарев не разобрал, что именно, но тут же десятка два итариотов, возглавляемые соправителем Константином, сорвались с места и помчались к месту падения Варды Фоки. Минута, и на глазах оцепеневшей от неожиданного исхода армии мятежников их полководец был изрублен на куски, а его отсеченная голова оказалась на острие копья Константина. И все. Войска императора, возглавляемые Константином, с головой Варды на копье, дружно устремились на мятежников. Но те, лишившись полководца, сразу потеряли способность к сопротивлению. Кто-то еще пытался убежать, но большинство попросту сложили оружие. Просто для сведения. Согласно византийским источникам, победа Василия при Абидосе произошла 13 апреля 989 года. Среди последних оказался и командовавший неудавшейся осадой Абидоса Лев Мелисин. Василий, вопреки ожиданиям, его пощадил, может, потому что вместе с ним сдались и тысячи других мятежников. Разгром был мощный, но не окончательный. Изрядная часть разбитой армии сумела разбежаться. И далеко не все из тех, кто уцелел, навеки отринут мысль о покушении на законную власть. Можно было не сомневаться, куда пойдут те, кто решился на сопротивление. Заключенный Вардой под стражей его союзник Склир жив и вряд ли может рассчитывать на снисхождение Василия. А у русов праздник, дележ добычи, взятый на проигравших. Прилично получилось. Но занимались этим воеводы. Сам великий князь в распределении благ не участвовал. Он готовился к таинству. А у Духарева из головы не выходил щедро одаренный Симеон и странное недомогание, из-за которого был убит Варда. И это точно было не из-за раны. Окруженный верными эвирами, претендент на императорский пурпур за все время битвы не пропустил ни одного удара. Стоило бы уговорить Владимира питаться исключительно орехами и яйцами прямо из-под курицы, подумал Сергей. Только не уговорить. Князь, похоже, искренне верит в честность Василевса. А тому после сегодняшней победы больше нет нужды в русах. Теперь у императора есть и армия, и авторитет, и твердая уверенность общества в том, что Бог на стороне Василия. Да кто усомнится в этом после его поединка с Вардой? Нет, многие усомнятся, конечно, однако будут помалкивать. Равно как и Духарев. Вряд ли это была последняя порция яда в арсенале византийских императоров. Тех, кому поединок Василия и Варды показался фантастичным, хочу заверить, никакое авторское воображение не сравнится с реальностью. Именно так современные Василию хронисты описывали его дуэль с Вардой. Опасения оказались напрасными. Никто не пытался отравить Владимира. Напротив, вся византийская знать наперебой демонстрировала свое расположение и заносила подарочки будущему крестнику императора. День крещения тоже был назначен. Христианское имя выбрано. В честь своего парфирородного восприемника Владимир принимал имя Василия. Слегка омрачило общее ощущение праздника известие о том, что Склир выпущен соратниками из-под стражи, и вокруг него собираются остатки бардовых мятежников. Но страха перед Склиром не было. Император велел отправить оппозиционеру забальзамированную голову Варды Фоки. Недвусмысленный такой намек. А Владимир жил в столичном дворце и готовился к обряду. Вместе с ним преданные Путята, Претич и еще дюжины две воев и старшей Гриди. Претич поначалу от чести креститься в главном христианском соборе отказался, но узнавши, что новокрещенным будут поднесены дорогие подарки лично от императора, передумал. А вот варяжка так и остался язычником. Желающим из дружины тоже было предложено принять христианство, но по месту жительства, то есть в храме при казармах загородного дворцового комплекса. Несмотря на обоюдную демонстрацию доверия между Владимиром и Василием, впускать в Константинополь многотысячную армию русов победоносный император по-прежнему опасался. Распоряжаться, оставшейся за пределами столичных стен армии, было поручено Богуславу. В дни перед таинством Духарев большую часть времени проводил вместе с великим князем и был впечатлен тем, как серьезно Владимир принимает будущее священнодейство. Сергей уже привык к тому, что практически все крестившиеся воины-язычники, которых знал Духарев, воспринимали крещение именно как язычники. То есть к общему списку божественных покровителей прибавлялся еще один. Защитников, равно как и удачи, много не бывает. Ну и подарочки, естественно. С Владимиром дело обстояло иначе. И дело тут было не в мистике, вернее, не только в мистике. Нормальный вождь-язычник выбирал нового сильного бога исключительно для себя, дабы приумножить имущество и забороть врагов. Владимир же принимал крещение не для того, чтобы забарывать. Брата Ярополка он победил не под покровительством Христа, а как раз наоборот. Владимиру мечталось не о новых победах, а о новом уровне, о государстве. Отличный воин и победоносный полководец, он, тем не менее, не был завоевателем по натуре, как его отец Святослав. Владимир — устроитель. И это хорошо. Но совсем замечательно будет, когда все они благополучно покинут империю и вернутся домой. Духарев знал на собственном опыте. Такое и захочешь, не забудешь, что договор с Византией — не гарантия благополучного возвращения. Впрочем, с ними будет порфирородная кесаревна Анна. Так что вряд ли Василий рискнет натравить на русов кого-нибудь из степной шайки.